Глава 56. Марго. Среда, 10 апреля 2019 года. 20:04. «Проходи», — говорит Анна. Я стою у входной двери, заглядывая мимо нее внутрь. Замечаю современную скульптуру на столике у стены и кусок темно-зеленой бархатной кушетки, который виднеется из-за угла. И это только прихожая. И она имела наглость говорить, что у нее нет лишних денег, когда живет окруженная всем этим роскошным барахлом? «Я думала, тут везде камеры?» — спрашиваю я и наклоняюсь, чтобы погладить ее кучерявую светлую собачку с медальоном Мишка на ошейнике. Он с таким энтузиазмом машет хвостом, что хвост со стуком колотится по дверному косяку. Фахим сказал, что нам не нужно больше беспокоиться насчет похитителей. Входи. Анна взвинчена. Я вижу по ее припухшим розовым глазам, что она плакала. Руки у нее дрожат то ли от нетерпения, то ли от переутомления, я не знаю. Мы обе выглядим измотанными. Я неловко топчусь в прихожей, пока она закрывает за мной дверь. Туда. Я снимаю ботинки и иду за ней на кухню, вдыхая богатые во всех смыслах ароматы ее дома, по дороге заглядывая в другие комнаты. Обеденный стол на 12 человек, кабинет, обшитый деревянными панелями, такой аккуратный, что сложно поверить, чтобы им кто-то пользовался. Ни в одной из этих комнат я не вижу камер. Она точно говорила, что в ее доме камеры. Зачем ей было врать? Я захожу на кухню и стою возле острова, незаметно восхищаясь поверхностями из белого мрамора. Она достает из холодильника бутылку белого вина и наполняет сначала один бокал, потом второй. «Так что сказал Фахим?» Вино проливается, когда я произношу его имя. Она ставит бутылку на стол трясущейся рукой и передает мне сухой бокал. «Теперь я могу пить вино», — думаю я про себя. «Это не принесет вреда никакому ребенку». В горле у меня появляется ком, и я пытаюсь подавить боль, принимая бокал и выдавливая из себя улыбку. Он позвонит сегодня вечером и скажет, куда надо будет приехать. Я делаю глоток вина. Оно, естественно, восхитительное. Ящик такой штуки стоит, наверное, как крыло самолета. «Почему мы не можем встретиться с ним сейчас?» — спрашиваю я. «Нужно дождаться темноты». «Почему?» «Господи, Марго!» — огрызается она. «Я не знаю. Может, лучше его спросишь? Мне известно не больше твоего». Вот она, старая добрая Анна. «Я не очень понимаю, зачем мне ехать с тобой. Я выполнила свою часть сделки, ты получишь назад сына. Я тебя не отпущу, пока его не обниму. Ты меня привела к шабарам, Марго. Твой брат на них работает. Ты знаешь этих людей гораздо лучше меня. Я не поеду одна». «У меня есть ощущение, что это она знает их гораздо лучше. Может, я и предложила к ним поехать вчера, но сейчас они меня игнорируют. Это у них с Анной там личные встречи и секретные телефонные звонки. Я видела Фахима Шабара один единственный раз, когда он держал пистолет у головы Анны. «Красивый дом», — говорю я, — «только вот камер не видно». Она показывает на выступ над дверью. Я оглядываюсь и нахмуриваюсь, не замечая поначалу ничего, кроме белых стен и потолка, но когда приглядываюсь, то, наконец, вижу маленькую белую линзу, торчащую из штукатурки. Предполагается, что их сложно разглядеть. Я ожидала увидеть гораздо более очевидную камеру, которая поворачивается на кронштейне, а не крошечную линзу, спрятанную в стене. «Господи! Да что это за люди такие?» Я отворачиваюсь от камеры и замечаю, как что-то промелькнуло в ее глазах при упоминании о них. То ли страх, то ли неприязнь. «В такие минуты я вспоминаю об условиях нашего соглашения. Мы не друзья, борющиеся за справедливость, и не товарищи, у которых есть общая цель. У нее своя цель, у меня своя. Вчера ночью границы размылись, но сейчас все снова ясно, и, находясь в ее доме, я как будто нарушаю правила игры. Внезапно у меня появляется сильное желание от этого освободиться. «То есть мы просто будем здесь сидеть, пока он не позвонит?» «У тебя есть идеи получше?» — говорит она и снова наполняет свой бокал. «Когда я получу оставшуюся сумму?» Я не вижу, чтобы она внезапно, как я только что, поняла смысл нашего партнерства, чтобы ее поведение как-то изменилось или она насторожилась. Она все это время была настороже. Она все это время знала, что происходит. «Завтра с утра я первым делом поеду в банк». Она делает большой глоток вина и вздыхает. «Слушай, наверное, неплохо будет поспать, пока он не позвонил. Судя по твоему виду, спала ты сегодня не больше моего». «Кажется немыслимым спать у нее в доме. Я бы никогда не смогла закрыть глаза и позволить себе быть уязвимой, когда она рядом. Это как свернуться калачиком в гнезде у змеи. Но я могла бы сэкономить. Не придется платить за отель. К Дэмиену я вернуться точно не могу». «Ладно», — говорю я, — «не хочешь ничего прибить к полу, чтобы я не унесла?» В ее глазах появляется тревога, как будто она всерьез рассматривала такой вариант. Я пошутила. «Но я не буду спать. Посмотрю телевизор». «Пожалуйста». Она берет свой бокал и выходит в коридор. «Если не возражаешь, я бы хотела получить кольцо». Она останавливается в дверях и медленно оборачивает ко мне лицо, на котором написано отвращение. «Что, прости?» «Твое обручальное кольцо», — говорю я спокойно. «Плата за то, что я с тобой поеду. Я ведь подвергаю себя опасности и все такое». На щеках у нее появляется гневный румянец. Она стаскивает с пальца кольцо и бросает мне под ноги так же стремительно и яростно, как и в прошлый раз. И, не произнеся больше ни слова, уходит наверх. Я подбираю кольцо и надеваю его на палец, любуясь тем, как оно сочетается с первым. Теперь у меня будет 50 000 и 2 кольца, чтобы остаться на плаву. Я опрокидываю бокал вина и наливаю себе еще один.